отнято было право владеть местами по реке Самаре, и чтобы даны были запорожскому войску грамоты на все владеемые им с давних времен земли. Запорожцы писали, что когда гетман Богдан Хмельницкий поддался под русскую державу, в то время войско запорожское владело рекою Днепром, от Переволочной и всеми впадающими в Днепр реками, особенно же Самарью, и по ней лесами и степями. Это, отвечал сенат, войско запорожское представляет весьма напрасно, потому что когда гетман Хмельницкий пришел в подданство, в то время все города, села и деревни и войско запорожское стояли в одной дирекции гетманской, и между Малою Россией и войском запорожским границы не было. Но где были пустые земли, так как запорожским, так и малороссийским казакам не запрещалось держать пасеки, рыбу и зверя ловить, а на сече запорожской в то время никаких мест и селений особливых не бывало. Императрица решила сделать попытку хотя бы ограничить возможность каких-либо неприятностей для России, и с этой целью спешно собрала уже в феврале того же года конференцию под собственным, обещавшим быть весьма действенным, председательством. В этой конференции Елизавета Петровна объединила представителей разных точек зрения. Здесь были Бестужев и Воронцов, братья Шуваловы и князь Трубецкой, генерал Александр Бутурлин, генерал Апраксин и адмирал Голицын. Было бы удивительно, считала она, если бы такие умные головы, собравшись вместе, не придумали, как распутать этот клубок. Ну, в общем-то, избежать худшего можно было, только разобравшись, сможет ли Россия рассчитывать на субсидии в обмен на свой нейтралитет в случае вооруженного противостояния. Императорская честь заставила ее сказать «нет». Однако известие о том, что Людовик XV намеревается подписать договор о военной взаимопомощи с Марией Терезией, вынудило ее поколебаться. Обстоятельства диктуют теперь российской императрице необходимость помериться силами с Фридрихом II и с Георгом II. И что же ей в таком случае делать? Страшиться этого или радоваться этому? Придворных, окружающих ее, раздирают противоречия. То ли им следует проявить национальную гордость, то ли устыдиться того, что они предают вчерашних друзей, то ли убояться чересчур высокой цены, которую придется платить за совершенно необязательную перемену курса. При плотно закрытых дверях шептались, будто великая княгиня Екатерина, Бестужев, а может быть и сама императрица, берут деньги за то, чтобы втянуть Россию в бессмысленную войну. Совершенно равнодушная ко всем этим слухам, Елизавета с огромным удивлением вдруг обнаружила себя безупречным другом Франции. Смирившись с неизбежным, она приняла 7 мая, вернувшегося в Санкт-Петербург после короткой дипломатической отлучки, Маккензи Дугласа, необычайно тепло, мало того, уважительно и многообещающе. Через несколько дней в качестве сопровождающего Дугласа лица прибыл в Петербург и странный иноземец Шарль де Бомон, иначе говоря, шевалье Деон де Бомон. Этот подозрительный, но весьма привлекательный персонаж некогда уже побывал в России. Тогда он носил женскую одежду. Элегантность его нарядов и умение вести беседу настолько соблазнили императрицу, что Елизавета попросила иностранку читать ей, быть ее личной чтицей. На этот раз шевалье Деон предстал перед царицей в мужском костюме. Но был ли он в юбке или в шоссах, коротких, по тогдашней моде штанах, та находила его равно соблазнительным, одинаково исполненным грацией и ума. А какого пола была чтица на самом деле? Да не все ли равно? Елизавета Петровна сама столько раз меняла наряды ради придворных маскарадов, что для нее не было разницы, что надето на французском дворянине. Главное, что его ум и вкус отвечали французским меркам. Деон принес Елизавете Петровне личное письмо принца де Конти. И теплые слова этого послания тронули императрицу еще сильнее, чем дружелюбие и любезность посланников. Ни минуты не колеблясь, она ответила таким заявлением. «Я не хочу ни третьих лиц, ни посредников во всем, что касается нашего союза с королем Людовиком XV. И не прошу, его ни о чем, кроме искренности, прямоты и абсолютной взаимности в том, что происходит между нами. Формулировка не допускает ни малейшей двусмысленности. Это не столько свидетельство доверия, сколько объяснение в любви, не знающей границ. Елизавете так хотелось бы вволю насладиться медовым месяцем с Францией, но терзавшая ее сильнее, чем когда-либо прежде, бессонница и обострение болезней не давали теперь никакой передышки. Несчастная боялась даже потерять рассудок от непрерывно повторявшихся приступов боли. А это было бы ужасно. До того, как настанет время одержать полную и окончательную победу в той войне, в какую императрица, помимо собственной воли, только лишь из-за игр вокруг межгосударственных союзов втянула свой народ. Ведь Фридрих II, желая воспользоваться эффектом неожиданного нападения, уже проявил враждебное намерение. Никого не предупредив о начале военных действий, он ввел в Саксонию свои войска. И действительно, поначалу все складывалось в его пользу. Примечание. Поначалу это послужило началом войны, которая называется в истории Семилетней. Конец примечания. Был приступом взят Дрезден. Под Прагой потерпели поражение австрийцы. У Пирны – саксонцы. Австрия была союзницей России, и Елизавете пришлось смириться с необходимостью участия в этой войне. По ее распоряжению генерал Апраксин, назначенный фельдмаршалом, оставил Санкт-Петербург и сосредоточил большие войсковые соединения под Ригой. И когда Людовик XV направил к царице своего посланника, маркиза Лопиталя, целью которого было побудить Елизавету к действиям, она поручила Михаилу Бестужеву, который, в отличие от брата Алексея, великого канцлера империи, оставался в душе франкофилом, подписать документ о присоединении России к Версальскому договору. Это произошло 31 декабря 1756 года. Российская императрица в душе была сильно встревожена необходимостью занять явную, подчеркнуто определенную позицию в международных делах, но она еще надеялась, что нынешний конфликт не охватит всю Европу, и опасалась, что Людовик XV всего лишь пользуется ею, стремясь закрепить уже не временное, но постоянное сближение Франции с Австрией. Словно бы стремясь оправдать эти ее опасения, в мае 1757 года Людовик пожелал подтвердить свои обязательства перед Марией Терезией новым союзом, цель которого – лишить Пруссию всякой возможности нарушить мир в Европе. Елизавета сразу же догадалась, что для французского короля мир в Европе – это всего лишь благовидный предлог, и что за открытыми заявлениями прячутся куда более хитрые намерения. Выставляя себя другом и союзником России, на самом деле Людовик XV совершенно не желал ее возвышения за счет двух соседних стран – Польши и Швеции, традиционных союзниц Франции. А значит, ведя такую двойную игру, он не может быть искренним в отношениях с Россией. И тем самым он снова вынуждает ее лавировать при общении с его посланцами. Она задумалась, способен ли еще Алексей Бестужев, отдающий все свои симпатии Англии, защищать интересы страны. Да и имеет ли он на это право? В то время как великий канцлер, заверяя всех в своем патриотизме, честности и неподкупности, внутренне одобрял триумф англо-прусской коалиции, подавлявшей коалицию франко-австрийскую, причем исключительно благодаря невмешательству России, Иван Шувалов нисколько не скрывал, что любит Францию, любит ее литературу, ее моду, и, что самое важное, ему нравится ее политика. Никогда еще Елизавете не доводилось становиться объектом столь ожесточенной битвы между ее любовником и ее канцлером. За то, чтобы привлечь императрицу на свою сторону. Никогда еще ей не доводилось переживать такую борьбу между велениями сердца, тянувшегося к Версалю, и доводами рассудка, напоминавшего о близости с Берлином. Ей хотелось бы принимать решения с ясной головой, но повседневные заботы и болезни, становившиеся все тяжелее, каждый день понемножку ослабляли ее физическую выносливость. Порой у императрицы случались галлюцинации. Тогда она бежала из комнаты, где чувствовала угрозу от невидимого врага, молилась перед иконами, выпрашивая милость Божью. Падала в обморок и, придя в себя, с трудом соображала, что с нею происходит. Едва-едва собиралась с мыслями. Усталость была такова, что ей хотелось бы сложить оружие, и только внешние обстоятельства заставляли ее оставаться в седле. Но Елизавете было известно, что за ее спиной уже обсуждается проблема, кто же займет престол после смерти царицы. А если она умрет завтра, умрет внезапно, кому отойдет корона Российской империи? Согласно традиции, ее наследником может стать только племянник, Петр. Однако ее просто корежило при мысли, что Россия окажется в руках этого полусумасшедшего, этого злобного маньяка, с утра до вечера разгуливавшего в галштинском мундире. Ей нужно сейчас же, пока не поздно, объявить нынешнего престола наследника недееспособным, то есть и неспособным занять трон, и назначить вместо него сына, маленького 2-летнего Павла Петровича, единственным наследником престола. Но это бы значило, тем же указом, предложить Екатерине роль регенши. Между тем императрица теперь яростно ненавидела Екатерину за красоту, за молодость, за ум и за бесконечные любовные интрижки. Кроме того, великую княгиню окончательно привязал к себе Алексей Бестужев, и этим двоим ничего не стоит смешать карты, которые ею так тщательно разложены. Такая перспектива вначале бесила царицу, но потом, как-то вдруг, стало ей безразлично. В конце концов, какая разница, что будет после ее смерти, если она тогда уже перестанет страдать? Будучи не в состоянии немедленно сделать выбор, она предпочла занять выжидательную позицию и отложила на потом до нельзя надоевшую необходимость принимать решение, отстранить ли ей от престола племянника, передав законную власть внуку и невестке, или позволить Петру также законно унаследовать от нее императорское достоинство, рискуя при этом наповал поразить Россию. Сама себе не признаваясь, она надеялась, что события сами подскажут ей, как решить набившую оскомину проблему. К счастью, как раз в это время фельдмаршал Апраксин, которого она раз 10 тщетно умоляла начать действовать, наконец решился предпринять наступление на пруссаков по всему фронту. В июле 1757 года русские войска взяли Мемель и Тильзит. В августе того же года разгромили врага у Гросс-Эгерсдорфа. Елизавета почувствовала новый прилив жизненных сил и приказала отметить победу благодарственным молебном. Екатерина же, чтобы угодить ей, устроила празднество в честь этой победы в Оранинбауме. Вся страна ликовала. Один великий князь Петр хмурился. Совсем позабыв о том, что он наследник российского престола, и что хотя бы в силу этого успехи русского войска должны радовать его сердце, Петр тяжело переживал поражение своего идола Фридриха II. И, видимо, дьявол услышал его мольбы. В те самые дни, когда возбужденная толпа вопила на Берлин» и требовала, чтобы Апраксин не уставал вести бой до победного конца, полного уничтожения Пруссии, в это самое время пришла новость, мгновенно преобразившая всеобщий энтузиазм в крайнюю растерянность. В депешах от командующих войсками сообщалось, или гонцы сообщали, что после блестящего начала кампании фельдмаршал теперь отступает, и его полки покидают завоеванные территории, бросая на месте снаряжение, оружие и боеприпасы. Это поведение казалось столь необъяснимым, что Елизавета заподозрила заговор. Маркиз де Лопиталь, который по просьбе Людовика XV в трудную минуту помогал царице советом, недалек был от мысли о том, что Алексей Бестужев и великая княгиня Екатерина, подкупленные Англией и склоняющиеся на сторону Пруссии, имеют некоторое отношение к удивительному бессилию фельдмаршала. Посол не скрывал своих подозрений, и вскоре его слова дошли до царицы. Собравшись силами, она прежде всего вознамерилась покарать виновных. Для начала, потребовав к себе Апраксина, отослала фельдмаршала в его поместье и поставила на время во главе армии замещавшего его по должности графа Фермора. Однако наибольшую злобу затаила императрица по отношению к Екатерине. Она мечтала покончить с нею раз и навсегда, покарав эту женщину. С ее супружескими изменами Елизавета готова была мириться, но того, что невестка приняла участие в политических интригах, вытерпеть уже не могла. Надо было понадежнее заткнуть рот и ей самой, и всей этой клике смехотворных пруссаков, которые вьются вокруг великокняжеской четы в Ораниенбауме. Увы, момент был выбран неудачно. Какие могут быть решительные меры, если Екатерина оказывается снова беременна? И стало быть, снова в глазах народа она особо священная, неприкосновенная и заранее оправданная, что не совершит. Да уж, сколь бы ни была велика ее вина, с наказанием придется подождать до родов. И опять эта неотвязная мысль. Кто отец ребенка? Точно не великий князь. С тех пор, как его прооперировали, он с ума сходит по Елизавете Воронцовой, племяннице вице-канцлера, и проводит время только с ней. Бабенка ни лицом не вышла, ни умом не блещет. Но что поделаешь, ее простота придает Петру уверенности, и уже это одно способствует тому, что он бежит от законной супруги. И наплевать ему, что у Екатерины есть любовник, и что, скорее всего, от Станислава Понятовского она и понесла. Племянничек еще и пошучивает над этим на людях. Екатерина теперь только тяготит его, бесчестит, напоминает о том, как ему навязали в юности эту женитьбу, даже не спросив, хочет он того или нет. Он с трудом переносит общество жены днем, а уж про ночи и говорить нечего. А она — смех и грех, пуще смерти боится, что драгоценного ею Понятовского, настоящего отца ее ребенка, царица того и гляди отправит на край света. И даже Алексей Бестужев, по ее наущению, подкатывался к ее величеству с тем, чтобы задержать новое назначение Станислава в Польше, по крайней мере, до появления младенца на свет Божий. Ему удалось уговорить Елизавету, и только тогда Екатерина успокоилась и стала готовиться к грядущему событию. Схватки начались в ночь с 18 на 19 декабря 1758 года. Поднятый с постели стонами жены, великий князь первым оказался у ее изголовья. Одет он был в прусский мундир, обут в сапоги, ремень затянут, на боку шпага, на каблуках шпоры, на груди перевязь командующего. Пьяный в стельку, он шатался и заплетающимся языком объяснял, что явился вместе со своим полком защищать законную супругу от врагов его родины. Опасаясь того, что императрица увидит племянника в таком состоянии, Екатерина отправила его проспаться. Сразу после того, как ушел Петр, явилась ее величество императрица. И как раз вовремя. Акушерка только что приняла ребенка. Взяв новорожденного на руки и рассмотрев получше, Елизавета с огорчением убедилась, что невестка разрешилась от бремени девочкой. Ну что ж, ничего не поделаешь. Пусть этим и ограничится. Тем более, что по мужской линии все в порядке. Престол унаследует маленький Павел. Стараясь завоевать благожелательность свекрови, Екатерина сказала, что хочет назвать девочку в ее честь Елизаветой. Но ее величество была не расположена к тому, чтобы дать себя растрогать. Она заявила, что предпочла бы для новорожденной имя Анна, поскольку так звали ее покойную старшую сестру, мать великого князя. После чего, как только малышку окрестили малым крещением, жадно подхватила ее на руки и унесла. В точности так же, как поступила 4 года назад с братом этой бесполезной новорожденной девчонки. Вот так, благополучно завершив решение семейной проблемы, Елизавета Петровна смогла сосредоточиться на деле Апраксина. С фельдмаршалом, полностью дискредитированным своим непонятным поведением и низложенным после отступления перед прусской армией, после одержанных над нею побед, в результате первого же допроса случился апоплексический удар. Но прежде чем умереть, кстати, не признав ни в чем себя виновным, он успел сказать, что переписывался с великой княгиней Екатериной Алексеевной. А поскольку Елизавета категорически запретила невестке писать кому бы то ни было, не проинформировав об этом персон, коим было поручено наблюдение за ней, ее поступок можно было рассматривать как возмутительное сопротивление власти. Приближенные императрицы со своей стороны разжигали в ней подозрительность по отношению не только к невестке, но и к канцлеру Алексею Бестужеву и даже к Станиславу Понятовскому, обвиняя всех троих в сговоре с Пруссией. Вице-канцлер Воронцов, чья племянница была возлюбленной великого князя, а сам он долгие годы мечтал сменить Бестужева на его посту, прямо обвинил Екатерину в том, что именно она несет ответственность за все дипломатические и военные неудачи России. Нападки Воронцова поддержали братья Шуваловы, дядья любовника императрицы Ивана. Даже посол Австрии граф Эстергази и посланник Франции маркиз Лапиталь тоже приняли сторону атакующих в развязанной против Алексея Бестужева кампании. Шельмование, хула – все шло в ход, но и, естественно, произвело должное впечатление на ее величество. Наслушавшись этого хора, Елизавета приняла решение, но пока еще в тайне. Однажды, февральским днем 1759 года, когда Алексей Бестужев участвовал в министерском совещании, его вызвали из зала и арестовали без каких-либо объяснений. Во время проводившегося в доме великого канцлера обыска было обнаружено несколько писем от великой княгини и Станислава Понятовского. Нет, конечно, там не содержалось никаких компрометирующих сведений. Но ведь в атмосфере мрачной мстительности, какая царила тогда, малейшего намека было достаточно, чтобы свести счеты с тем, кто тебя стесняет, кто тебе мешает. Разумеется, нет такой страны, где, близко соприкоснувшись с высокой политикой, человек не рискует быстро слететь с той высоты, на какую успел взобраться, да хоть с самой вершины. Но среди наций, которые называют цивилизованными, этот риск оборачивается лишь порицанием или выговором, разжалованием или отставкой. Не то в России. Здесь, на родине, чрезмерности во всем, виновного могут обречь на полное разорение, изгнание, пытки, если не приговорить к смертной казни. Едва почувствовав кожей ветер надвигающихся репрессий, Екатерина сожгла свои старые письма, черновики, наброски, дневниковые записи, даже приходорасходные книги, и надеялась, что Алексей Бестужев принял те же меры предосторожности. На самом-то деле, вынося приговор своему бывшему канцлеру, императрица тоже хотела, чтобы он отделался только большим испугом и потерей некоторых привилегий. Не очень понятно, чем можно было бы объяснить подобный избыток снисходительности, возрастной усталостью или же воспоминаниями о бурной, полной скандалов и битв жизни. Подумав, Елизавета Петровна предпочла для этого человека, так долго работавшего с нею рядом, сильно смягченный вариант наказания, а не вердикт, не подлежащий обжалованию. Ко всему ведь она снова заслужит восхваления, снова станут ее воспевать как милостивую.